Экономика чувств. Встречаются люди начитанные, а есть мудрые. Бывают и те, кто знает обо всем на свете, но не понимает элементарных вещей. Имеются такие, кто силен природным умом, неким врожденным пониманием, знанием, которое не купишь за деньги и не приобретешь вместе с университетским дипломом. И что интересно, подобное знание дано каждому, однако не всякий он и осознает, в него верит и намерен ему следовать. И это при том, что наш обиходный язык буквально переполнен толкованиями сего простого закона жизни. За доброе жди добра, за худое худо. Худым добра не наживешь, доброму Бог помогает. И даже доброе слово и кошке приятно. В общем, как вы к человеку относитесь, так и он к вам. И доброта порождает доброе, а зло злое. Даже фраза «не делай добра, не получишь зла» только подтверждает истину, что исключения подтверждают правила. Не беспокойтесь, уважаемые читатели, в этом тексте нет никаких назиданий, нравоучений и прочей душеспасительности, хотя речь пойдет, извините, о вечных ценностях. Таких, например, как женская грудь, новогодняя елка или золотое сечение. Статья наша об экономике чувств, просто мы начали издалека, от самой первопричины, что ли. Тысячи лет кряду мудрецы твердят на разные лады. Добрые поступки помогают человеку жить, они облегчают существование, а злые нашу жизнь лишь усложняют, портят и укорачивают. Да что там мудрецы? Даже неверящие в магию ученые и физики усмотрели в природе соблюдение данного закона и сформулировали его следующим образом. Действие равно противодействию. Ну, чем не следствие магического правила жизни? Подобное рождает подобное. Одним словом, куда ни глянь, везде как аукнется, так и откликнется. Что посеешь, то и пожнешь. Но если посеешь ветер, пожнешь бурю. Но удивительно не сказанное выше, а такой житейский казус, нехитрое правило взаимодействия человека с миром постоянно подвергается сомнению и ревизии. Мы пренебрегаем, и от нас отворачиваются. Мы обманываем, значит, скоро обманут нас, и нет нам больше веры и взаимного участия. Мы кого-то случайно обидели, а взамен получили негативный ответ или затаенную обиду, которая еще долго будет висеть над головой, заслоняя от нас солнце. Лао Цзы учил, Ларшфуко твердил, Лев Толстой советовал. А иной раз станешь в очередь в магазине или едешь в общественном транспорте и понимаешь, как об стенку горох все, что они там когда-то говорили и что нам советовали. Не умеют люди учиться на чужих ошибках, хоть кол на голове тиши. Создается впечатление, что определенная часть человеков по укоренившейся вредной привычке или в результате порочного воспитания не живет, а питается отрицательными эмоциями, постепенно разрушая себя словно ядом. Спросите врачей, они вам скажут, злые люди долго не живут. И такое недоброе отношение к себе и окружающему – рано или поздно приводит к неудачам, болезням и неизбежным разочарованиям. Жизнь слишком короткая штука, чтобы занимать ее злостью, завистью и прочими негативными, а потому губительными чувствами. Добро – это не только самый короткий путь к счастью. Доброта – это сила, в чем легко убедиться, ответив добром на зло. Так вы не только ошарашите человека, приготовившегося к схватке, но заставите себя уважать, а может, таким вот нехитрым способом и друга нового обретете. Каждое поколение передает эстафету доброго отношения к миру последующему, но последующая генерация предпочитает учиться на собственных ошибках, хотя и так ясно, что отрицательные эмоции, да и всякое отрицание – это в первую очередь отрицание самого себя. И уже всем ясно, что добрый человек счастливее злого, но изучение вопроса продолжается, а экспериментаторы-энтузиасты по-прежнему наступают на одни и те же грабли. И все подобное происходит от ума, неважно большого или малого, а не от сердца. Ну ладно, о добре и зле поговорили. Но вот я думаю, какой человек счастливее, добрый или умный? И сколько ни нахожу жизненных примеров, всегда у меня выходит, что добрым живется лучше и спокойней. А ум – это всего лишь ум, который в равной степени может быть полезным и вредным, добрым или злым. Религия советует нам возлюбить ближнего своего как самого себя. Полагаю, что жить одной любовью, даже только к ближнему, достаточно трудное занятие, и по плечу разве что святым да праведникам. Слишком уж чувство это сильное. И нам, простым смертным, вовсе не обязательно любить всех без разбору. Если перевести сказанное на прагматический язык современности, то быть добрым экономически выгоднее. И следует инвестировать эмоции в доброту, потому что там самые высокие процентные ставки. Для гармоничной и наполненной жизни достаточно быть не злым. И вот увидите, остальное приложится.